19 сентября 1755 года. Квебек. Кузьма Новиков, он же Анонтио, кузнец и представитель русских в Новой Франции. Я спросил у Жерома, как мне лучше всего передать весточку Хасу, и можно ли доверять местной почтовой службе. Тот лишь засмеялся и покачал головой. Можно, конечно, вот только неизвестно, когда твое письмо дойдет. Да и дойдет ли оно вообще? Лучше передай его мне в запечатанном виде. У нас есть своя купеческая почта, которая работает намного лучше. Завтра с утра в порт Ля-Жуа уходят несколько кораблей. Так что адресат получит твое письмо не позже, чем за 10 дней. Скорее, намного быстрее. И не прочитает его никто. У нас этим строго. Да пусть прочитают. Здесь вряд ли кто-либо знает русский. Усмехнулся я и подумал неожиданно. А ведь если Крамер знает наш язык, то вполне может быть, что он не один такой в этих краях. Именно поэтому я зашифровал содержимое шифром, оговоренным с моими русскими друзьями. Был он весьма прост, и у меня, и у них был список букв, которыми нужно было заменить имеющиеся. «Конечно, это очень просто», — сказал мне тогда Леонид. «Но вряд ли у них есть опыт расшифровки даже таких простых кодов, да и язык здесь мало кто знает». А с обратной связью было проще. Перед уходом моих друзей Жером передал им 6 пар почтовых голубей. Посылали их всегда парами в надежде, что хоть один из них долетит до Квебека. Долетели на сей раз оба, с разницей в несколько минут. Хас прислал мне в ответ инструкции, в которых говорилось следующее. С Крамером мне надлежало и далее встречаться, но ничего ему прямо не говорить. Дескать, мне удалось кое-что узнать про тех русских, которые намяли бока англичанам, и даже передать им слова Крамера. А те велели сказать, что зимой в Квебек приедет самый главный из русских, и с ним тогда пусть посланник царицы и разговаривает. А я просто сверчок, который знает свой шесток. Я так все и сказал Крамеру во время следующей встречи. Не хочу сказать, что ему понравился мой ответ, но виду он не подал. Человек он был терпеливый и спокойный, как все немцы, хотя жизнь в Петербурге сделала его немного похожим на русского. К примеру, из всех напитков он предпочитал не пиво, а здешнее хмельное зелье виски. Конечно, вполне может быть, что он просто хотел подпоить меня и выведать то, что я знаю, но не хочу ему рассказывать. Но я за время жизни у индейцев поотвык от крепких напитков, и потому был Крамеру в этом деле плохим помощником. «Ну что ж, мой друг», — сказал он со вздохом, — «если надо, то я подожду, когда в Квебек приедет этот самый главный. Тем более, что в это время года уже несколько поздновато что-либо отправлять через океан. Только господин вице-канцлер очень хотел бы узнать точно, друзьями России будут эти русские или нет?» «Герр Воронцов — человек знатный, и императрица ему благоволит». «Это какой Воронцов?» — спросил я. «Его случаем не Михаилом зовут?» Крамер, услыхав мои слова, удивленно уставился на меня. «А вы что, господин Новиков, знакомы с графом Михаилом Илларионовичем Воронцовым? Как такое могло случиться?» Теперь и я удивился. Ведь надо ж такому случиться. Юнош, хотя и из знатных, но бедных помещиков, служивший при дворе великой княжны Елизаветы Петровны, камер-юнкером, стал вице-канцлером и графом. Я хорошо помнил его, парень, он был смышленый и ловкий. Он знал о наших с цесаревной отношениях. Знал, но помалкивал. А вот кто-то не удержался и поспешил донести обо всем царице Анне Иоанновне. Крамер, заметив, что я смутился, внимательно посмотрел на меня. «Мой друг, я вижу, что вы не такой уж простой человек, как стараетесь казаться. Эх, хотел бы я, чтобы вы доверились мне, и рассказали о себе поподробнее. Тогда нам будет легче дальше вести беседу». «Извините, герр Крамер», — ответил я, — «а мы с вами еще недостаточно хорошо знакомы. И потому я не могу вот так все сразу вам рассказать. Когда настанет подходящий момент, вы узнаете мою историю, которая, смею надеяться, весьма вас удивит. К тому же, как мне кажется, и вы не просто купец, а лицо, занимающееся государственными делами. И потому вы поймете меня». Крамер задумчиво покачал головой. Немного помолчав, он стал рассказывать мне о том, что сейчас происходит в Европе. Там, похоже, вот-вот должна начаться война. «Молодой прусский король Фридрих», — сказал немец, — 15 лет назад, узнав, что умер император Карл VI, последний мужчина из династии Габсбургов, решил увеличить свои владения за счет Австрии и напал на Силезию. В сражении при Мольвице он разбил армию фельдмаршала Нейперга и впервые показал всему миру, на что способна прусская армия, руководимая талантливым полководцем. А именно таким и оказался король Фридрих. Сама же война продолжалась до начала 1745 года, когда в Дрездене был подписан мир, по которому Австрия отдала Силезию Пруссии. А вот война Франции с Англией продолжалась до 1748 года, причем противники сражались друг с другом на суше и на море. «Россия не участвовала в этой войне?» — спросил я. «Россия приняла сторону Австрии», — ответил Крамер. «Но сразиться с прусским королем ей так и не удалось. Когда русское вспомогательное войско в 1747 году двинулась к Рейну, чтобы вступить в бой с французами, король Людовик XV решил закончить войну и подписал мир с англичанами». «Здесь французы и англичане тоже воевали», — вздохнул я. «Было это 10 лет назад. Я слыхал, что британцы захватили французскую крепость Луисбург, а французы в отместку, вместе с союзными им индейцами, сожгли английский поселок Саратога. Сколько крови пролилось, сколько людей было убито». Я вздохнул. Крамер внимательно посмотрел на меня. Хотел было что-то сказать, но промолчал. Потом он попрощался со мной, сославшись на какие-то свои торговые дела. А я задумался над тем, что он мне рассказал. Похоже, что убегая от одной войны, мы попадем в старом свете в другую. И на этот раз России тоже придется в ней участвовать. Хотя, кто его знает. Надо будет переговорить еще раз с Хасом. Может быть, люди из будущего смогут сделать так, чтобы русская кровь не лилась зазря. Ночь с 19 на 20 сентября 1755 года. Бухта Прим, остров Святого Иоанна. Лейтенант Алестер Фрейзер, командующий Шотландским легионом. Уже не знаю, почему я выбрал именно эту бухточку, находившуюся примерно в 10 километрах, да, мы уже перешли на русские меры длины, к востоку от пролива Де-Ля-Жуа, ведущего вглубь острова. Именно на этом проливе, на западном его берегу, и располагается местная столица, Порт-Ля-Жуа. Обыкновенно корабли приходят именно туда, если это не те, кто не хочет, чтобы об их вояже стало известно. До недавнего времени это были контрабандисты, доставлявшие товары из Восточной Акадии, захваченные англичанами. Как мне рассказали, в основном ткани, выделанную кожу, а иногда и охотничьи ружья. Отсюда везли главным образом предметы роскоши из метрополии. В первую очередь вина, а также французскую мебель. Вообще-то торговля с англичанами была запрещена, но велась она с теми же французами, попавшими под власть королевы Анны, а теперь и короля Георга, более 40 лет назад, и на это обыкновенно закрывали глаза. Но теперь французов там почти не осталось. Сначала им позволяли отправиться во свояси в относительном комфорте, на паромах, которым дозволялось пришвартоваться в портах Татамагуш и Малагаш, находившихся, в общем-то, напротив Порт-Ле-Жуа, а оттуда кто уходил в Квебек, кто в Западную Акадию, а кто и в метрополию. А недавно, после взятия фортов на перешейке, ручеек беженцев превратился в бурный поток, и многим пришлось оставаться здесь, на острове Святого Иоанна. Перевозчики стали требовать с пассажиров столько, что мало кто мог себе это позволить. Но около полутора недель назад англичане, точнее массачусетская милиция, вошли в Малагаш и Татамагуш. Малагаш они просто сожгли, а Татамагуш стал, наряду с фортом Гаспаро, их базой для патрулирования Красного моря. Примечание. Первоначальное название Нортумберлендского пролива между континентальной Акадией и островом Принца Святого Иоанна, ныне острова Принца Эдуарда. Конец примечания. С тех пор на остров больше никто не приходил. Впрочем, корабли из Квебека и из метрополии никто не трогал, если они оставались с нашей стороны Красного моря. А позавчера пришло сообщение о том, что в полутора лие, или около 6 километров, от порта кто-то видел спрятанную в кустах грибную лодку. То, что это вряд ли были местные, стало ясно сразу. Лодки есть у многих, но это, как правило, каноэ индейской работы. Они легкие, маневренные и очень хорошо себя ведут как в реках, так и в прибрежных водах. Тогда я и послал своего кузена Алластера с десятком ребят. Увы, закончилось все перестрелкой с полудюжиной неизвестных. У нас были ранены 2, включая Алластера. У врагов же 2 сумели уйти, а 4 подстреленных наши в ярости поубивали. Алластера же успели оттащить чуть подальше, и он не смог предотвратить резню. Беглецов же подобрал корабль, судя по всему, английский. Хотя даже при полной луне его было непросто разглядеть. Именно поэтому я на следующий день организовал засады во всех близлежащих бухтах на западе. А сам решил прогуляться на восток с моими соплеменниками, со сквехоноками. Ведь шотландец я только на 3/4, а на 1/4 самый настоящий индеец. Может, поэтому у меня иногда проявляется некое чутье? Так, например, было перед тем памятным боем. Когда я и попал к моим новым друзьям, я заранее предчувствовал, что отряд Вашингтона будет разгромлен. Так же было и на берегах Ниагары, когда на нас напали нью-гэмпширские рейнджеры. Я до сих пор не могу себе простить, что счел эту тревогу беспочвенной и не сообщил о ней Хасу, убоявшись, что меня обвинят в трусости. Так же произошло и сейчас. Я был почему-то абсолютно уверен, что нам нужно было находиться именно в этой бухте. Пришел я туда с 2 отделениями, одним шотландским, а другим, состоявшим из моих соплеменников со сквехоноков. А еще мы взяли с собой пушечку из местного арсенала, пусть старую и малокалиберную, но лодку ее ядро потопит. Индейцев я расположил в кустах поближе к самому удобному месту для высадки, шотландцев чуть подальше, а пушку на небольшом склоне в 15 метрах от берега. Вчерашняя ночь прошла спокойно, зато сегодня, в самую лунную ночь в этом месяце, я увидел небольшой одномачтовый корабль, направлявшийся прямо на нас в бухту Прим. Меня подмывало открыть огонь, но я все же решил посмотреть, кто это. Вдруг это акадские беженцы, идущие из Пикту или другой гавани дальше на восток. Ветер дул с юга, и до меня неожиданно донеслось: «Приготовиться!» Это я смог понять, ведь когда-то я учил французский в школе, да и приходилось встречаться с французами при торговле с индейцами. Шлюп, или как такие кораблики именуются, уперся носом на берег, и с него выпрыгнули 2, которые начали привязывать его к одному из деревьев. Тут появились мы, и я крикнул по-французски. «Выходим с поднятыми руками!» «Мы свои!» — послышался чей-то голос. «Ты подходи, можешь взять еще одного. Остальные оставайтесь на борту». Человеку, появившемуся передо мной при свете луны, можно было дать и 20 лет, и 50. Одет он был, насколько я смог увидеть, в кожаную куртку и такие же штаны. Примерно такую одежду носят индейцы. А с ним был еще один человек, несколько постарше, но одетый точно так же. «Лейтенант Фрейзер», — представился я. Мой визави ощутимо напрягся. «Неужто мы попали к англичанам?» «Нет, мы из шотландского легиона». «Ну что ж, я капитан Жан Дюбуа, а это Аристид Дюбуа». Примечание. «Дюбуа из леса», французское. Конец примечания. «Вы родственники?» «Да нет, какое там родство. Просто все командиры отрядов, действующих в лесах, взяли себе кличку Дюбуа». «И как же вас зовут на самом деле?» Тот чуть замешкался, потом кивнул обреченно. «Жан Придом из Гаспаро, в Акадии». «Не знаете ли вы Мартена Придома? Он тоже из Гаспаро». «У меня два кузена с этим именем, молодой или постарше меня?» «Молодой». «Он вам подтвердит, что я — это я, впрочем, Аристида знают в Порт-Ле-Жуа. Он там нередко бывал во время войны отца Ле-Лутра». Я сделал знак, и мои индейцы опустили свои ружья. «Сколько вас?» 22 человека, в том числе одна женщина, моя супруга». «Скажу сразу, все очень устали, ведь мы практически не спали 3 ночи, и еда у нас на исходе». «Тогда сделаем так. Ваша супруга, господин Аристид, и вы пойдете с нами на вашем шлюпе. Остальные могут заночевать здесь, ночь теплая, да и у вас, я полагаю, не привыкать к такому ночлегу. Едой мы поделимся, а с утра мы вернемся за остальными, если то, что вы говорили, подтвердится. Вот только у нас 3 раненых. Напоролись на англичан, недалеко от Пикту. Возьмем их с собой, у нас там есть врачи. Ничего, что 2 из них индейцы, и супруга моя тоже. А в чем разница? Удивился я. Я вот тоже на четверть индейец, а многие мои люди чистокровные. Часть из них останется здесь вместе с вашими. Кто хозяин шлюпа? Леонар Лалуш, месье лейтенант, вышел с поклоном один из тех, кто привязывал шлюп. Честный негациант из Пикту, а это мой сын Марсель. Я усмехнулся. Откуда в Пикту честные негацианты? Но ничего не сказал. Теперь мы все были в одной лодке. Буквально. 20 сентября 1755 года. Порт-Ля-Жуа. Аристид Дюбуа де Лерож. Бывший студент Сорбонны. «Месье Аристид?» — спросил вошедший в комнату человек лет, наверное, 25. Правда, выглядел он постарше, обветренное лицо, натруженные руки, взгляд человека, привыкшего к жизни в лесу. Но я почувствовал, что ему довелось заниматься торговлей с индейцами. По-французски незнакомец говорил без всякого акцента, с парижским аристократическим выговором, примерно таким, как у большинства студентов Сорбонны. «Каковым некогда являлся и я?» Но мне было ясно, что он не француз, а в ритме его речи даже в такой короткой фразе угадывался человек из вероломного Альбиона. Примечание. Именно так по-французски. Вероломный Альбион. Фраза «туманный Альбион» русская. Конец примечания. Либо, что более вероятно, выходец из аристократической среды одной из их североамериканских колоний. Это подтвердилось, когда тот представился. «Меня зовут Томас Робинсон. Очень приятно с вами познакомиться. Вас ожидают». Я с некоторым сожалением посмотрел на накрытый стол, кивнул обоим лалушам, Жана вызвали еще до меня, и вышел в коридор. Мне все еще хотелось есть, но я знал, что после 3 дней сильного недоедания лучше питаться, как говорится, мало-помалу. Поэтому я, в отличие от обоих контрабандистов, не стал налегать на еду, хотя приготовлена она была на славу. Впрочем, те сидели с перекошенными рожами, похоже, что они переели еще ночью, в казарме, где нас разместили на ночлег. Мой провожатый привел меня в небольшой кабинет, в котором находился не менее богато накрытый стол с 4 стульями. Жана не было, а за столом сидел высокий человек, одетый в странную пятнистую униформу. Я сразу подумал, что именно в такой одежде проще всего прятаться в лесу. Вдали она, наверное, сливается с растительностью. По крайней мере, пока листья на деревьях не начали краснеть и опадать. При виде меня он встал, и Робинсон представил меня ему по-английски с выговором человека из одной из южных колоний. Тот ответил со странноватым акцентом. «А меня зовут капитан 3-го ранга. Фамилию я, если честно, не разобрал, разве что начиналась она со звука «З». Робинсон перевел сказанное пятнистым, впрочем, фамилию его я и на сей раз не разобрал, и добавил уже от себя. Он почти не говорит по-французски, поэтому переводить буду я. «Я говорю и по-английски», — произнес я на языке наших заклятых врагов. «Позвольте представиться, меня зовут Аристид Дюбуа де Ля Рож. В отличие от моего друга Жана, Дюбуа на самом деле моя родовая фамилия». Дед мой когда-то учился в Сорбонне. Мой прадед захотел, чтобы один из его младших детей стал философом. Поэтому-то он и окрестил деда Аристидом, а меня позднее назвали в его честь. Но дед Аристид подрался на дуэли с кем-то не тем и тяжело его ранил, после чего ему ничего не оставалось, как бежать в Акадию. И хотя и мой отец, и я родились на американском континенте, он появился на свет еще тогда, когда Южная Акадия была французской, а я уже под английским владычеством, меня послали учиться в Сорбонну. Впрочем, я, как и дед, отбыл в Америку, не завершив свое обучение. Дуэлянтом я не был, мне попросту надоело читать то, что понаписали когда-то древние греки и римляне. Да и парижане мне не понравились. Для них я был дикарем, почти индейцем, о чем мне не раз и не два говорили мои однокашники. Как будто они знают что-либо про индейцев. «Уважаемый месье Дюбуа де Ля Рож», — с улыбкой начал русский офицер, — «зовите меня просто Аристид, так привычнее». «Тогда вы меня Леонидом». «Тоже знаете ли греческое имя? Угощайтесь». Я улыбнулся. «Спасибо, но ваши люди меня уже накормили». «Тогда чаю, кофе или еще чего-нибудь?» «Разве что кофе. Я его давно уже не пил». Леонид налил мне, себе и Робинсону по чашечке. А затем лицо его стало серьезным, и он спросил. «Расскажите немного о себе, месье, и особенно о том, как вы сюда попали?» Я вздохнул и выдал весьма краткую версию своей автобиографии, упомянув, что на остров Святого Иоанна я прибыл с Жаном Прюдомом. А Гаспара я пошел потому, что Лалуш сказал мне, что, дескать, ходят слухи о том, что этот поселок собираются уничтожить. И мне показалось, что мой друг Жан, командир практически последнего отряда Восточной Акадии, который до сих пор продолжает сражаться с англичанами, обязательно окажется рядом. Так оно и произошло. Понятно. Ну что ж, все это совпадает с тем, что нам рассказал Прюдом. Да и за вас, скажем так, поручились. Ну что ж, Аристид, вы свободны. Если, конечно, не хотите нам помочь. «Очень хочу», — кивнул я. «Насколько я слышал, у вас есть кое-какие планы в отношении английских ублюдков». Тут я прикусил язык и виновато посмотрел на Робинсона. «Для меня красные кафтаны такие же враги, как и для вас», — успокоил меня англичанин. «Поэтому вы ничуть меня не обидели». «Рад, что вы с нами», — — кивнул Леонид. «Нам нужен проводник. А вы, как я слышал, хорошо знаете Акадию. В том числе и перешеек, Шенекто, с прилегающими к нему землями». «Знаю», — кивнул я, — «и действительно неплохо. Хотя, должен сказать, Жан, наверное, знает Акадию еще лучше меня. Он исходил практически ее всю за последние года полтора. Но всем, чем смогу, я вам помогу. Для начала, если у вас имеются карты Акадии, то могу на них показать все, что я знаю о нынешнем положении дел в здешних краях». «Ну что ж, давайте начнем этим заниматься завтрашнего утра. А сегодня вам лучше бы, наверное, немного отдохнуть. Все-таки 3 дня на ногах, не сахар». «А что с Жаном?» «Он в больничке у своей супруги». И, увидев беспокойство на моем лице, поспешил меня успокоить. «Насколько я знаю, у нее все нормально». Жан, как оказалось, уже ждал меня у входа. «Врачи говорят, что с женой все в порядке, но ей необходимо отдохнуть. Нам с тобой, наверное, тоже не помешало бы. Пойдем в казарму?» На первый взгляд, порт Ля-Жуа — крохотный городишко, если его вообще можно назвать городом. Но выделенный нам блок в казарме находился с другой его стороны, ближе к валам, защищавшим его со стороны леса. Мы чуть сбились с главной дороги и оказались у заведения с фасадом, покрашенным желтой краской. Именно так у нас в Акадии предписано украшать дома терпимости. Примечание. Доподлинно неизвестно, каким цветом пользовались в Акадии, поэтому авторы выбрали наиболее частый вариант. Конец примечания. Я увидел, как Жан побледнел и вздрогнул. В окне виднелась физиономия довольно-таки дородной дамы, напоминавшей откормленную свинку, которая мне почему-то показалась знакомой. Немного подумав, я вспомнил, где я ее видел. Года полтора назад мне довелось ненадолго заскочить в английский форт Лоуренс, находившийся по ту сторону границы на перешейке. И что уж греха таить, воспользовался услугами тамошнего заведения с веселыми девицами. Впрочем, дама эта тогда была намного более миловидной. Мне не довелось с ней переспать. Она, как мне со смехом разъяснила тамошняя хозяйка, соглашалась поваляться в постели лишь с английскими офицерами и не бедными купцами. Как она после этого оказалась в здешней глуши, для меня было непонятно. И я сразу же подумал, что неплохо бы в этом разобраться. Но для начала я спросил у Жана: «Ты ее узнал?» Тот остановился и хриплым голосом произнес: «Аристид, помнишь, я как-то раз рассказывал тебе про мою бывшую невесту? Так вот, это она». 20 сентября 1755 года, порт Ля-Жуа, заведение мадам Констанс, Томас Робинсон, якобы клиент. «Я сейчас позову всех девушек, месье, и вы сами выберете ту, которая вам больше всего понравится». Обворожительно, как ей показалось, осклабилась мадам Констанс. На самом деле, она мне напомнила надувшуюся лягушку-быка, которой изобилуют водоемы в моей родной Вирджинии. Но я лишь улыбнулся в ответ. Мне очень понравилась та, которую я видел в окне. Знаете, рыжеволосая, веснушчатая. И вот, я очертил руками в воздухе огромную грудь. Хотелось бы ее. Она и мадам Констанс посмотрела на немецкие напольные часы, стоявшие в углу салона. «Она пока не готова. А может, хотите другую? У нас есть весьма завидные девушки, ничуть не хуже Селест». «Мне понравилась именно она. А долго придется ждать?» «Около четверти часа. Каждый сеанс у нас длится полчаса. Кстати, она предлагает и другие услуги. Если вы, конечно, любите делать это по-иному, но тогда за дополнительную плату». «Да нет, мне нравится так, как предназначено природой. Вот только я хотел бы ее сразу на час. Отличный выбор. Это вам будет стоить 1 икю. Я улыбнулся и выложил монету на стол. Мадам Констанс чуть поклонилась и засунула монетку в кошель, который она достала из своего декольте, после чего вернула его на место. Затем предложила: «Если хотите, могу налить вам вина, пока вы ждете. Всего за каких-то 2 су». «Да нет, спасибо. Предпочитаю на трезвую голову, а для полноты ощущений, знаете ли». «Да, для полноты ощущений. Сегодня Аристид неожиданно вернулся и рассказал нам о бывшей невесте Жана, на что Леонид предположил, что дама сия вполне возможно шпионка, и подумал, что неплохо бы ее расколоть. А вот только кому? Аристида она уже видела, и вполне возможно знает, что он лесной бегун, а русские наши не знают французского. Так что, брат мой Томми, кроме тебя никто не подходит». «Но я женат, и жене изменять не намерен». И надо же, что в тот самый момент открылась дверь, и в комнату вошла Дженни. Она тоже занималась нашим делом, но среди женщин. Ведь часто информацию проще почерпнуть в сугубо женской компании. А Дженни успела обзавестись кучей знакомств. «Что ты тут про измену говорил, милый?» Улыбнулась она не самой приветливой улыбкой. Но когда Леонид рассказал ей о ситуации, посерьезнела и сказала: «Леонид, мне кажется, ты прав. Я полностью доверяю своему Томми. Хотя, я надеюсь, спать он с ней не будет». «Не буду». «А я в тебе и не сомневалась. Вот только сходи сегодня же. Как говорят наши русские друзья, нужно ковать железо, пока горячо». Так я и оказался в приемной мадам Констанс, а минут через 20 я уже стучался в дверь бывшей невесты Жана. Та оказалась еще хуже, чем я подозревал. Жирная, с бюстом, которому позавидовала бы любая корова, а еще и пахла от нее немытым телом и недавним половым контактом. Хотя подмывочный тазик с довольно-таки грязной водой присутствовал. На ее недовольном лице промелькнуло подобие улыбки, и она проблеяла: «Добро пожаловать! Меня зовут мадемуазель Селест». И одним движением скинула себе грязный балахон, под которым ничего не оказалось. «Ну что вы стоите? Раздевайтесь!» «А я тебя на час заказал». «С особыми пожеланиями?» «Да». И лицо ее омрачилось. «Но не такими, как обычно. Хочу поговорить». «О чем?» «О том, как ты дошла до жизни такой, Ан-Мари. И как ты сюда попала». «Откуда вы знаете, как меня зовут? Да и вообще, вы что, священник?» «Не похоже». «Да и акцент у вас слишком уж правильный. Вы, наверное, англичанин». «Теперь русский. Так вот, Ан-Мари, расскажи для начала, почему ты перебралась из Лоуренса сюда?» «Можно мне отлучиться? Очень хочется». И она натянула вновь тот же балахон. «Я скажу мадам Констанс, что я до ветру. Она продлит ваше время». «Вон же у тебя горшок», — показал я на предмет, виднеющийся под кроватью. «Я стесняюсь при вас. Хотя бы выйдите на минутку, ладно?» Я вышел и прислушался. Никакого журчания я не услышал. Толкнул дверь и успел схватить Селест, каким-то чудом практически выбравшуюся из узкого окна, за толстые ляжки и втащить ее обратно. «А теперь рассказывай». К моему удивлению, мадемуазель сообразила, что единственная ее надежда — некоторая откровенность. Несколько раз она запутывалась во вранье, но потихоньку я узнал и про Пишона, и про Реми, и про Леонардо Дидье, шпиона в ополчении. «Он только что ушел, месье, как раз до вас». «А почему я его не увидел?» «Выход через заднюю дверь. Это чтобы клиенты друг друга не видели. Я хотела бежать именно через нее, если бы вы меня пустили. Тем более, что сортир там же, за выходом. Да я его вам опишу. Низенькие черные кудри, длинный нос. Но главное, у него заячья губа. Он, наверное, один такой. Понятно. А теперь про этого твоего Реми. Это очень опасный человек, месье. И подозреваю, что садомит. Он ни разу меня не употребил по назначению. Только так. Опиши нам его так, чтобы мы смогли его узнать. Месье, если он даже заподозрит, что я что-либо разболтала, то он меня убьет. А если ты будешь с нами откровенна и поможешь нам, то я могу тебе пообещать, ничего с тобой не будет. Более того, ты сможешь сменить профессию. Знаете, я уже как-то привыкла. Да и все уже знают, чем я занималась. Может, я смогу открыть свой салон? Но это уже тебе решать. Бежать, как ты хотела, не альтернатива. А если народ узнает, чем ты занималась, тебе конец по всей Новой Франции. Да и англичанам ты без надобности. Тем более, если они заподозрят, что ты нам что-либо разболтала. Анн-Мари склонила голову, затем решительным движением стащила обратно балахон, добавив: «Если придет мадам Констанс, и я буду одета, то она вполне может сообразить, что вы здесь не ради моего тела. Вы тоже разденьтесь, хотя бы частично». Я кивнул и стащил себя все, кроме панталон. «Вы красавец, месье. Вы уверены, что не хотите заняться тем, за что заплатили? Ради вас я готова даже на то, за что обычно беру дополнительные деньги». «Да нет, спасибо, видишь ли, я женат». И, кривя душой, добавил: «Ты мне очень нравишься, ты не подумай». Вообще-то, даже будь она красавицей, я бы побрезговал. Я никогда не занимался любовью за деньги. Конечно, первый свой опыт я получил с индианками, но это было по обоюдному желанию. Хотя, конечно, я их потом одарил как мог. Но Анн-Мари лишь покачала головой. «Женат, да половина из тех, кто ко мне ходит, женаты. Впрочем, я вас уважаю. Эх, не будь я такой дурой, сама вышла бы замуж. Пусть за человека, за чью голову назначили награду, но человека достойного. Но достаточно было один раз свернуть на кривую дорожку. Ладно, расскажите лучше, чем именно мне нужно будет заниматься». «Во-первых, ты мне расскажешь все, что тебе рассказал этот твой леопард, или как там его». Я умышленно исказил его имя, но Анн-Мари меня поправила. «Леонар, Леонар Дидье». «Или так, и тоже про Реми. Нам хотелось бы узнать, что именно его интересовало. Во-вторых, опишешь его так, чтобы мы могли его по возможности узнать. И в-третьих, не факт, что мы этого Реми сразу же отловим. Поэтому мы тебе расскажем, что именно ты должна будешь ему доложить. Но для этого я навещу тебя еще раз, например, завтра». «Согласна». И она начала свое повествование, на сей раз подробно и без обиняков. Она только-только успела закончить, как в дверь постучали. Я открыл ее, там стояла мадам Констанс. «Ваш час прошел, месье, одевайтесь. Или вы хотите продлить ваше время? Всего лишь пол-икю за полчаса». «Да нет, спасибо, но девушка прямо огонь. Я ее завтра, наверное, еще раз навещу». «Рада стараться, месье», — кокетливо потупила глаза мадам, хотя старалась явно не она. 24 сентября 1755 года. Остров Святого Иоанна. Майор Андроник Саркисян. Позывной «Урал». Андроник свистнул, и тут же раздался залп. Он выждал примерно 15-20 секунд и свистнул еще раз. Через некоторое время раздался второй залп. «Не успевают», — подумал Андрей, и, оторвавшись от дерева, за которым он стоял, громко скомандовал по-французски: «К мишеням!» Стрелки вышли из-за деревьев, за которыми они укрывались, и пошли смотреть результаты своей стрельбы. Осмотрев мишени, Урал удовлетворенно констатировал про себя, что если со скоростью было пока не очень, то с меткостью вполне себе на уровне. благо большинство ополченцев родились и выросли в лесу. Тренировали ополчук, как выразился Хас, по методу Илоны Давыдовой. Примечание. В середине 90-х была популярна реклама методики изучения иностранных языков по методу Илоны Давыдовой, когда обучаемый надевал перед сном наушники с плеером, и ему начитывались слова. Предполагалось, что проснувшись с утра, он начнет говорить как завсегдатай площади Пикадилли. Может, для кого-то эта методика и работала. Но больше это напоминало мошенническую схему. Конец примечания. Самум изначально твердо решил отказаться от линейной тактики. И потому стрельбе людей учили только в рассыпном строю, из-за укрытия, постоянно перемещаясь и меняя позицию. Поскольку командовать при таком стиле стрельбы было невозможно, то определились, что сигналом для открытия огня будет свист. Благо, нормально свистеть умели 2/3 членов группы. Насколько Хас помнил, солдат линейной пехоты должен был делать 2-3 выстрела в минуту. Лейтенант Шарп как-то показывал королевским солдатам, как схитрить и сделать 4 выстрела в минуту. А Бернард Корнуэлл знал, о чем писал, потому как был не просто писатель, а еще и историк. Примечание. Телесериал «Приключения королевского стрелка Шарпа», снятый по серии книг английского автора-историка Бернарда Корнуэлла, о полковнике британской легкой пехоты Ричарде Шарпе и его приключениях во время наполеоновских войн. Автор действительно очень достоверно описывал быт, привычки и тактику британской армии на тот период. Конец примечания. Но с перемещениями и сменой позиций получалось все равно 2 выстрела в минуту, и парни мудрили, пытаясь придумать, как все-таки выйти на уровень 3 за 1. Пока получалось не очень. Индейцы, влившиеся в отряд, тренировались вместе с остальными, попутно обучая своим индейским хитростям и впитывая то, что им показывали, в свою очередь, ополченцы и русские. Хас стремился вывести средний уровень отряда, который бы на голову превосходил любые регулярные и иррегулярные части любой существующей на сегодняшний момент державы. Распорядок дня был составлен достаточно жесткий, и поначалу многие ворчали, но Самум был неумолим. Его любимой фразой стало «учиться военному делу настоящим образом». Правда, иногда он добавлял и вторую часть этой фразы, написанную красной краской на одном грузинском заборе. Примечание. «Товарищи грузины, учитесь военному делу настоящим образом. Приедем, проверим». Надпись, сделанная красной краской на заборе военной базы Грузии вблизи населенного пункта Гори во время 5-дневной войны 2008 года военнослужащими 71-го гвардейского мотострелкового полка 58-й общевойсковой армии России. Конец примечания. В целом расписание было насыщенным. Физическая подготовка, рукопашный бой, следопытство, основы выживания в лесу, огневая и тактическая подготовка, тактика иностранных армий, основы медицины. На неопределенное время все члены группы превратились в преподавательский состав. Хорошо еще, что старики имели опыт инструкторской деятельности с армиями дружественных стран и знали, как подать материал и работать с обучаемыми. И добровольцы пыхтели, стонали, ворчали, но никто не ушел, не выдержав нагрузок. Между тем стрелки опять заняли позиции среди небольшой лесопосадки, и птичья трель доложила Андронику, что все готовы к ведению огня. Андроник внимательно осмотрел поляну, чтобы еще раз убедиться в отсутствии на ней случайных и отставших людей, и вновь пронзительно свистнул. 25 сентября 1755 года, Париж, государственный секретарь по иностранным делам Антуан Луи Руье, граф де Жуи. Вчера я получил неожиданное известие из Нового Света от губернатора наших территорий маркиза де Монвилля. Я знал, что в тех краях давно уже идет необъявленная, пока необъявленная, война между нашим королевством и наглой и алчной Англией. С горечью наблюдал я за тем, как бедных французов медленно, но верно выдавливали из мест, где они давно уже обосновались. И ничего с этим поделать было нельзя, к большому сожалению. Его Величество довольно равнодушно относится к происходящему. Мне и маркизу де Монвиллю не раз намекали на то, что для Франции нежелателен открытый конфликт с Англией. А вот радостная новость. Маркиз сообщил мне о полном разгроме большого отряда английских войск, вторгшихся на земли, законно принадлежащие Франции. Но было в письме де Монвилля нечто, что меня весьма насторожило. Маркиз сообщил о неких русских, которые, по его словам, сыграли главную роль в разгроме англичан. Только откуда в Новой Франции русские? Как они туда попали? Почему они решительно встали на нашу сторону и не побоялись вступить в бой с британцами? Об этом в донесении де Монвилля не было ни слова. Единственное, о чем сообщил маркиз, было то, что он обещал этим таинственным русским за помощь в отражении нападения англичан и восстановлении контроля над перешейком Шиньекто передать в полное их распоряжение остров Святого Иоанна и Королевский остров. Что ж, помощь редко бывает безвозмездной. Но немного поразмыслив, я пришел к выводу, что отдав два острова, Франция фактически ничего не теряет. Ведь если так пойдет дальше, то мы все равно потеряем наши заморские территории в Новом Свете. Англичане упорны в достижении своих целей и не успокоятся до тех пор, пока не отберут все наши земли. А так у нас появится хотя бы шанс остановить наглых захватчиков. Вот только я положил донесение де Монвилля на стол и задумался. Что скажет об этом Его Величество? Точнее, Луи Франсуа де Бурбон, принц де Конти. Наверняка его клевреты отправили подобное донесение в секрет короля, сеть авантюристов, раскинувших свою паутину по всему миру и регулярно вставлявших палки в колеса французским дипломатам. Думаю, что и в этом случае под влиянием своего крестника. Примечание. Крестным отцом принца де Конти был король Людовик XV. Конец примечания. Его Величество может приказать маркизу де Монвиллю отказаться от обещаний, данных им русским, и тогда... Я встал и подошел к окну своего кабинета. Солнце уже село, и город погрузился в полумглу. «Бедная Франция», — подумал я. За что ее наказал Господь, поставив управлять нашей страной людей, которые меньше всего думают о ней и больше всего о себе? А ведь жизнь человеческая коротка. Уйдем мы, кто о нас вспомнит? А если вспомнит, то как? А мне вспомнилась моя работа в должности военно-морского министра Франции. То, что я принял от своего предшественника, трудно было назвать флотом. Корабли годами не ремонтировали, матросы не получали жалования, офицеры были некомпетентны. Я основал военно-морское училище в Бресте, начал строить фабрики, изготовлявшие парусину и канаты, как мог поощрял торговлю с Левантом. Не забывал я и о наших колониях в Новом Свете. И потому мне было очень горько видеть то, как британцы везде стараются нам нагадить. Новая Франция могла бы стать житницей для нашего королевства. Вот только не все это понимали. И тут у меня в голове мелькнула мысль, а что если мне посетить отель Деврё? Примечание. Сейчас это Елисейский дворец, резиденция президента Франции. Конец примечания. Конечно, маркиза Помпадур уже не любовница его величества, но влияние свое на сердце монарха она не утратила. А может быть, с ее помощью мне удастся победить козни принца де Конти? Тем более, что мне было хорошо известно о той стойкой неприязни, которую маркиза испытывала к принцу. Я еще немного подумал, а потом вызвал своего камердинера, велев принести мой парадный костюм. Маркиза любила, когда посещающие ее люди выказывали ей почтение. Письмо, полученное из Новой Франции, я захватил с собой. Мадам отличается дотошностью, и не исключено, что она может попросить лично ознакомить ее с донесением маркиза де Менвиля.